Глава 9. 27 августа 1914 года. Где-то в Восточной Пруссии. После часа отдыха отряд вновь выступил в свой беспокойный поход. Пушку они почти сразу отцепили и вместе со снарядами взорвали на небольшом мостике. Том самом, который отрезал отряд от обстрелянного батальона пехоты. Слишком уж сильно она задерживала их продвижение. А сейчас скорость была им нужна чрезвычайно. И подвижность. 2 часа тихой, спокойной дороги. Подводы отворачивали на обочину, пропуская автоколонну. Военных отрядов не встречалось. Разве что где-то вдали мелькала или колонна пехоты, или небольшой отряд кавалерии. Но Максим на них больше не отвлекался. И вот очередной городок. Маленький, вполне ухоженный. Клонированные жители, будто бы телепортом занесенные из предыдущего поселения. Никаких отличий. Ничего такого, чтобы глаз мог зацепиться. Худощавые, уставшие бедняки в застиранной одежде. Упитанные бюргеры, с достоинством несущие свои отвисшие с животы по тротуарам. Ну и щеголи самого разного фасона. Среди них хватало и откровенных доходяг, и заплывших жиром сироток. Подводы жмутся к тротуарам, пропуская явных военных. Чьих? Непонятно. Форма вроде не их, не германская, но раз уверенно так едут, значит, так и надо. Не им, простым обывателям, пререкаться с вооруженными людьми. Поворот, и Максим ревет в полную мощь своих легких. Огонь! Секунда, другая, третья, и оба курсовых пулемета на крыше его Даймлера оживают, начиная сметать кавалерийский эскадрон, с которым они столкнулись, практически лоб в лоб. 2 Максима, захлебываясь, высадили 2 полные ленты с кинжальной дистанции. Заткнулись и характерно так запарили. До головных всадников было 40 метров, не больше. Чех, разумеется, затормозил, сообразил. Таранить кавалерию на грузовике — плохая забава. Очень уж тяжелые лошадки. 1-2 собьешь, а потом беда. Пулеметы затихли. А перед отрядом предстала жутковатая картина. Постреленные люди и лошади были навалены прямо вдоль улицы. На такой дистанции пулемет уверенно пробивал бойца на вылет и поражал следующего деформированной пулей. Везде кровь, крики, ржание, стоны, масса бьющихся в агонии лошадей. Людей тоже не всех на повал уложило. Хватало тех, кто шевелился, и кто-то кричал в этой каше. Да и невезучие прохожие испуганно жались к стенам домов. А то и присев, старались сжаться в комочек, словно надеясь испариться, исчезнуть и стать невидимыми. Ян едва успел затормозить. Чуть-чуть и поцеловал бы задницу головного Даймлера. А вот Синичкин на своем форде врезался, хоть и не сильно. Так, чуть-чуть. «Йозеф», — нервно сглотнув, произнес Максим, «давай там, по тротуару». Чех не понял. Пришлось руками показывать. И вот головной грузовик начал прижиматься к тротуару, разгоняя перепуганных людей. Медленно, не спеша, осторожно переезжая не слишком густо наваленные тела, покачиваясь на них, как на кочках или колдобинах. А бойцы, повинуясь приказу поручика, добивали из винтовок тех лошадей, которые были слишком близко и могли представлять угрозу для грузовика. Ну и тех противников, что тянулись к оружию. Поляк чуть помедлил, но тоже двинулся следом по уже проторенной дороге. Переезжать раздавленные 1 раз тела было намного легче. Меньше качало. Синичкин чуть задержался, но и он поехал. О том, что там творилось у людей в душе, Максим даже и не пытался думать. Не до того. «Тормози!» — крикнул поручик Йозефу, когда они проезжали мимо телеграфа. После чего, прихватив 2 бойцов, решительно двинулся внутрь. Минуты не прошло, как послышались пистолетные выстрелы, а потом, уходя, Максим кинул 2 гранат в аппаратную. Он их специально прихватил для того, чтобы вывести из строя оборудование. Конечно, жестоко. Телеграфисты ни в чем не виноваты. Но своевременное сообщение в штаб корпуса о происшествии может и подождать. Они, правда, могли уже успеть отстучать, но наш герой надеялся на лучшее. Вышел, залез в кабину и, кивнув, Йозефу произнес: «Вперед!» До искомого городка было 5 км, не больше. Максим нервничал. Ему хотелось заставить разогнать этот грузовик как можно больше. Однако он понимал, чем может обернуться ненужная гонка. И он держался, терпел. Каких нервов дались ему эти 5 км? 15 минут. Всего 15 минут, которые они ехали, а переживаний словно неделю мучился. На въезде в городок блокпоста опять не было. Видимо, еще не научились их ставить немцы. Проехали дальше. Медленно. Немногим быстрее пешехода. Выехали к комендатуре. Небольшая уютная площадь была буквально забита посетителями. 3 легковых автомобиля, 2 грузовика, 2 десятка всадников, 50 пехоты, офицеры, просто прохожие разного толка. А ведь еще имелись и люди внутри. «Лев Евгеньевич!» — громко произнес Максим, достаточно, чтобы через фанерную стенку услышал прапорщик. «Передайте Синичкину, пусть выезжает вровень с нами. Его пулемет нам очень пригодится». 30 секунд заминки, и вот уже небольшой форт подтянулся, вводя в действие свое вооружение. Так что теперь в сторону площади, имевшей едва 200 метров в поперечнике, смотрело 3 станковых пулемета, изготовленных к бою. Их заметили. Сразу. Все. Вон как заткнулись. И пулеметы опознали. Максим выпрыгнул из кабины грузовика на брусчатку, оправил форму и громко крикнул: «Хандехох!» Мгновение, и тишина стала более вязкой и ощутимой. Потом, спустя годы, вспоминая этот эпизод, Максим не мог понять, почему не завязалась перестрелка. И немцы, и его бойцы замерли в какой-то нерешительности. 3 станковых пулемета в лоб — аргумент, но и людей прилично. Да по территории они рассредоточены. Бой мог вполне закончиться для русских победой, а мог и поражением обернуться, если фортуна переметнется в самый ненужный момент на сторону немцев. 2-3 удачных выстрела, потеря темпа, и приплыли. «Хоботов!» — громко произнес поручик, поняв, что пауза затягивается. «Я! Переводи!» «Есть!» «Господа офицеры, выбор у вас ничтожный. Либо руки вверх, либо панихида по месту жительства. У нас 3 пулемета, и терять нам нечего». «Убедительно?» «Кто же ты такой убедительный?» Усмехнувшись, спросил немецкий офицер с плетеными погонами майора на плечах. По-русски, без малейшего акцента. Впрочем, несмотря на ответ майора, прапорщик все равно перевел для остальных. Приказ есть приказ. «Командир авангардной группы 5-й армии, наступающий западнее по фронту от Лаутенбурга до Штрасбурга», с самым невозмутимым видом соврал Максим, сделав шаг вперед, постаравшись занять как можно более самоуверенное положение. «Что?» — ахнул майор и быстро что-то сказал своим. По толпе прямо волна шепотков прошла. Врал Остап, то есть Максим, самозабвенно. Да, 5-я армия генерала от кавалерии Павла Адамовича Плеве действительно существовала, но находилась она примерно на 200-300 километров южнее, ведя бои в рамках наступательной операции в Галиции. Тогда что она тут делала? Судя по лицу майора, всю глубину нарисовавшейся катастрофы он осознал очень быстро, буквально сходу. Получалось, что 2-я армия Самсонова специально подставилась под удар, связывая боем все основные силы немцев в Пруссии. Против стоящей к северо-востоку 1-й армии Реннен-Кампфа оставались только незначительные заслоны, что позволяло их легко снести и отрезать 8-ю немецкую армию от мощнейшей германской крепости Кёнигсберг. Вступление же в бой 5-й русской армии, наступающей западнее Самсонова, фактически завершало стратегическое окружение 8-й армии Гинденбурга. И это было катастрофой. Настоящей катастрофой. Майор сначала покраснел, а потом побледнел. Остальные офицеры тоже лицом сделались больными. О том, что Максим мог им врать, они даже не подумали. Не принято было это в те годы. Да и вел он себя слишком дерзко. «Господа!» — выждав секунд 20, продолжил поручик, демонстративно глянув на часы. Нормальных наручных у него не было, но трофейный кожаный чехол для крепления карманных часов на запястье у него уже имелся. «Я человек занятой. Или сдавайтесь, или я открываю огонь. Имейте совесть, вы срываете мой график, а у меня приказ». После того, как Хоботов перевел, Максим повернулся к своим бойцам, продемонстрировав прекрасную осанку противнику, и начал отдавать распоряжение. Пулеметчики напряглись. Несколько рядовых из польского грузовика достали ручные гранаты, изготовив их к бою. Закидывать площадь. Да и остальные тоже подтянулись. Только полковник, которому опять влили бутылку водки в качестве обезболивающего, мирно дрых и в ус не дул. Поручик повернулся к немцам и с омерзением довольным лицом поинтересовался. «Каким будет ваш положительный ответ?» Лев Евгеньевич скосился на командира, не вполне понимая, как перевести эту не то фразу, не то афоризм, но его затруднение разрешил майор. Он отстегнул ремень с пистолетной кобурой и бросил ее на брусчатку, а потом скомандовал всем остальным. «Эргиб дих!» — высказывание на немецком языке, призывающее сдаваться. Нехотя, но его примеру последовали и остальные. Выходили вперед, кидали оружие на землю и отходили в сторонку. Офицеры отдельно, нижние чины отдельно. Только всадникам пришлось несколько замешкаться. Им ведь не только спешиваться требовалось, но и лошадей привязать. Не бросать же их так. И вот, когда уже эта нервическая возня закончилась, из здания вышел плотный седой мужчина в сопровождении небольшой свиты. Вышел и замер, хмуро обозревая сложившуюся обстановку. Максим встретился взглядом с тем самым майором, свободно владеющим русским языком, и кивнул ему. «Дескать, действуй!» Тот вернул кивок и, подойдя, доложился генералу. Лицо старика резко покраснело, глаза округлились, губы сжались. Но в остальном выдержка не подвела, дергаться не стал. После чего Максим Федорович нарочито чеканным строевым шагом подошел и вежливо попросил генерала сдать пистолет. Все-таки генерал. Фигура. Взять в плен почетно, но обращаться нужно предельно тактично. Майор перевел. Герман фон Франсуа внимательным, пристальным взглядом посмотрел на подошедшего к нему наглеца. Несмотря на уважительный тон, парень был слишком дерзок и самоуверен. Это хорошо бросалось в глаза. Генерал недовольно скривился. С самого начала эта война для него складывалась неудачно. Сначала два поражения от частей армии Раненкамфа при Столлупинине и Гумбинене в первых числах августа. Тогда его корпус первым из немецких частей вступил в бой с русскими, несмотря на прямой приказ командующего, запрещающий это. И, получив на орехи, генерал едва не лишился поста. А теперь еще и этот позор на его седины. Он спокойным движением достал пистолет. Секунды три взвешивал его в руке, а потом резким движением поднял к виску и выстрелил. Но Максим оказался быстрее. Толчок, открытый ладонью в руку с оружием, уводящий ее с линии прицеливания, захват руки противника и классическое выкручивание. Благо, что Герман не ожидал такого поступка и не оказал ни малейшего сопротивления. Пистолет упал на землю и был пинком ноги отброшен в сторону, а генерал согнулся с выкрученной за спину рукой. Но не сильно. Поручик не хотел травмировать своего визави или делать ему слишком больно. Несколько секунд, и он освобождает старика от захвата, помогает подняться, так как тот уже осел на одно колено. Пытается поймать его взгляд, но Герман фон Франсуа сломлен. Смотрит в брусчатку. А его плечи опали. Да и сам он как-то сутулился.